на земле, в реальном доме, где солнце никогда не бывает черным, где все не просто, а очень просто. Можно материк легко принять за остров, и может быть тогда не стоит удивляться, что убежать от всех не будет получаться. Но если захотеть, не зная чего хочешь, волною странные предметы иногда выносит. Но что ставишь ты, что ставлю я? Пустые бутылки из-под удовольствий. Что ставишь ты, что ставлю я? На стакан смирения, два стакана злости. Что имеешь ты, что имею я? Влажные ладони, ложные сомнения. Что имеешь ты, что имею я? Только лишь осколки кораблекрушения. Разве виновата Гидера Афродита, что родила урода и гермафродита? Если и быть тогда чуточку помягче, на тысячи лет вперед все было бы иначе. Что ты натворила, бедняжка Афродита, что родила урода и почти бандита? Хорошо еще хоть богов предупредила, что добром не кончится их зафилия. Но что ставишь ты, что оставлю я? Пустые бутылки из-под удовольствий. Что ставишь ты, что оставлю я? На стакан смирения, два стакана злости. Что имеешь ты, что имею я? Влажные ладони, ложные сомнения. Что имеешь ты, что имею я? Только лишь осколки кораблекрушения. Если бы Господь был чуточку поменьше, если бы Господь был не просто фельдшер, если бы Господь смог отменить заказ, если бы Господь был, если бы Господь был, если бы Господь был. Счастье принесло меня. Быть может, я не худший осколок корабля, но